Глава сороковая. Она не предполагала. После того, как Каинов отбыл в поселковую администрацию, Виктория постояла немного на перекрестке улиц, размышляя. «Одна надежда на следователя», – с тоской подумала любительница детективов. Она направилась уже к отелю, как ее остановило чувство голода. Она ведь только завтракала, а в обед обошлась булочкой с чаем. Торопилась так, что даже ничего не взяла в дорогу из продуктов. Придется зайти в магазин, который виднелся неподалеку. Затоварившись продуктами, Светлова отправилась, наконец, в свое временное жилище. В вестибюле на нее зыркнула из-под косынки бледная рыба, молча сунула ключи. В здании было тихо, и это несколько пугало. Сюда хотя бы иногда заезжают постояльцы. Вика поднялась по скрипучей деревянной лестнице наверх, услышала шаги и обернулась. Сзади ее нагоняла сотрудница гостиницы. «Я вам покажу номер!» Светлова пожала плечами и пошла вперед. Рыба плелась сзади, тяжело дыша. Вика повернула в замке ключ, открыла дверь и... Напротив окна стоял со злым лицом рыжебородый мужик в косоворотке. Виктория не успела и ойкнуть, как ее толкнули в спину, и она полетела через комнату, уронив пакет прямо в объятия мужика. Он живо схватил женщину, развернул спиной к себе. Его левая рука цепко держала жертву, а правой он зажал ей нос и рот тряпкой. В расширенных зрачках Вики отразилась злорадная физия рыбы, которая тянула к ней руки. Светлова задыхалась и уже почти теряла сознание. Дальнейшее сработало в ней на уровне рефлексов. Женщина ударила каблуком правой туфли по ступне мужика. Тот взвыл от боли, но не отпускал ее. Вика чуть присела, отклонившись бок, и вонзила острый локоть под грудину соперника. Тут же локоть разогнулся, и кулак вмазал прямо в пах. Мужик даже не успел ойкнуть, как тот же кулак, развернувшись, врезал ему в нос. Противник опрокинулся на кровать с протяжным воплем. Одной рукой он держался за окровавленное лицо, другой — между ног. Однако на Вику уже набегала рыба. Светлова в мгновение ока ударила нападавшую распрямившейся ногой в живот, и та молча повалилась на пол, так как у нее перехватило дыхание. «Удачный тань-туй!» – с удовлетворением отметила прилежная ученица в гунфу. Тренировки не прошли даром, и ее действия были полностью автоматичными. Виктория махом покидала продукты в пакет и уже решила покинуть номер, как остановилась. Вернулась назад, поставив пакет на пол, и кинулась на лежащего мужика. Зажала его сзади захватом питона. Когда голова противника оказывается между двух плотно переплетающихся рук, в таком случае человек просто не в состоянии расцепить руки противника и может запросто задохнуться, коли нажать посильнее. «Говори, кто тебя подослал!» – в ярости воскликнула Вика. «Говори, не то за душу!» Мужик хрипел, пытаясь напрасно вырваться, но не признавался. Она нажала посильнее. Тот уже безо всякого хрипа обмяк. «Я его задушила?» – перепугалась женщина. «Нет, вроде дышит. Видимо, передавила сонную артерию». В эту минуту рыба вскочила и, воспользовавшись суматохой, сбежала. Светлова поднялась с колен. Ее трясло. Она никак не ожидала от себя подобного. Но, видимо, так устроен человек, что порой совершает поступок, совершенно им самим непредсказуемый. Она больше не могла находиться в номере и поспешила к выходу. «Вот тебе и безопасное местечко, как заверял Каинов», – подумала Виктория, тяжело дыша. «Нужно срочно найти следователя». Она села в Матисс и рванула в центр Лещева. Благо, что до него было рукой подать. «Что за ерунда?» – растерялась Светлова, подъехав к администрации. Там уже суетились спиток полицейских, которые никого не пускали внутрь здания. Вокруг уже собирались жители Лещева и возбужденно переговаривались. Для них столь чрезвычайное происшествие было в новинку. «Ну, сгорит сено у кого-то, украдут корову в крайнем случае». Побьют кого-то по пьяни, куда ни шло. А тут убили главу поселка. «Правильно батюшка говорил», – зашелестела рядом бабулька в васильковом платке. «Антихрист поднялся в грешном мире. Вот уже и до нас добрался. Точно, светопреставление близко». Она как-то внимательно оглядела незнакомую ей Светлову, и та отодвинулась. «Ничего не понимаю», – терялась в догадках Виктория. «Неужели Каинов мог подобное натворить?» «Вы можете быть понятой?» – к ней обратился Старлей в слегка запыленном мундире. «Да я приезжая. Понятно, тогда не нужно. А случайно никого не знали из постояльцев гостиницы?» Вика слегка сконфузилась. Видимо, у меня точно потрепанный вид. Но взяла себя в руки и ответила прямо. «Откуда мне знать? Я же сказала, что только приехала». Офицер кинул на нее подозрительный взгляд. «Хорошо, возьмем других понятых. Но у вас точно все в порядке? Если что случится, обращайтесь ко мне. Вот моя визитка». Примечание. Тань-туй. Китайский. Нога-копье. Удар в гунг-фу.